«Так откуда же мы начнем?» – спросил Флар на следующее утро, окидывая взглядом гряду больших и малых холмов. Рядом с ними, обозревая молчаливые курганы, стояла Лесса. Позади Фандарел, Никат, мастер-горняк, и Фнор с Нтоном. Молодежь скромно держалась поодаль. «Где копать? Начнем с самого большого?» «Мы можем рыться здесь до конца прохождения», — уныло протянула Лесса, похлопывая по бедру кожаными летными перчатками. Ее взгляд скользнул по многочисленным буграм, холмикам и холмам. Их число казалось бесконечным. «Обширная территория», — пробасил сзади кузнец. «Очень обширная. Большое поселение. Пожалуй, побольше, чем форт и Тилгар вместе взятые». Он поднял голову и поглядел вверх на сияющее созвездие рассветных сестер. Неужели они все пришли оттуда? Вид у него был задумчивый и ошеломленный. Внезапно в небе протрубил бронзовый. «Кажется, весь Перн к полудню прибудет сюда», — недовольно сказала Лесса, пытаясь рассмотреть незваных гостей. «А, это Тирот Драма, а с ним Торик». «Сомневаюсь, что нам удастся отделаться от них», — с улыбкой заметил Флар. «Я бы, во всяком случае, счел такую попытку неразумной». Лесса тоже усмехнулась в ответ. «Да, ты прав, Торик умеет проявить настойчивость, но мне он нравится». «Нравится он тоже умеет», — шепнула Шара в ухо Джексому. И ее глаза загадочно сверкнули. Она медленно покачала головой. «Не доверяй моему брату. Он человек с большими амбициями». «Он решил сначала осмотреться», — заметил Нтон, наблюдая за ленивым кружением дракона в сияющем утреннем небе. По широкой плавной спирали Тирот неподоропливо приближался к земле. «Что, Торик прилетел?» — спросил мастер Никат. «Хорошо, если он останется с нами. В свое время он посылал за мной, когда обнаружил древние штольни в скалах западного хребта. Значит, у него уже есть опыт раскопок?» Не без язвительности заметил Фнор. «У него есть много опытных людей, которые могут помочь нам», — с улыбкой уточнил Нтон. Когда Драм и Торик спешились, Тирот улетел вниз, на заросшую травой равнину, где другие драконы отдыхали на прогретом солнцем выступе скалы. Торик и пожилой всадник направились к Флару, и Джексон, памятуя слова Шарры, принялся разглядывать южанина. «Крупный мужчина, почти такой же, как мастер Фандарел. Его выжженные солнцем волосы констатировали с темной кожей цвета старой меди. Лицо Торика казалось добродушным, но за широкой улыбкой явно скрывалась самоуверенность и гордость. «Интересно, как воспримут такое поведение вожди Бендена?» – подумал Джексон. «Ну, Флар, ты действительно открыл этот континент!» – произнес Торик, сжимая руку Бенденца. Он почтительно поклонился Лессе. Затем приветствовал всадников и мастеров, бросив мимолетный и небрежный взгляд на группу молодежи. Когда глаза владетеля Южного на миг задержались на лице Джексона, юноша понял, что тот узнал его. Он внутренне сжался. Пренебрежение Торика неприятно резануло сердце. Тонкие пальцы Шары скользнули по его локтю. Иногда он нарочно раздражает людей. В голосе девушки звучал смех. И надо сказать, это ему отлично удается. К сожалению, продолжал Торик, предки немного оставили после себя. Они увозили все, что могло пригодиться. Бережливые люди, как я погляжу. «Да? Откуда ты знаешь?» – с интересом спросил Флар. «Мы были в заброшенных шахтах», – пожав плечами, объяснил южанин. «Там одни голые стены. Они сняли рельсы, по которым катились тележки с рудой, выдрали крюки для подвесных фонарей. Около шахтного столба мы нашли укрытие примерно такого же размера», – он кивнул на ближайший курган. «То же самое, ободрано все. В полу находились отверстия для болтов. Наверное, им крепилось какое-то оборудование. Но и болты забрали с собой. Если это поселение эвакуировано с такой же тщательностью, то лишь в тех больших курганах мы можем что-нибудь найти». Фандарел указал на ряд холмов рядом с застывшим лавовым потоком. Там был сильный жар, и вряд ли люди рискнули вернуться в свои жилища. «Но почему ты считаешь, что при такой температуре там могло хоть что-то сохраниться?» – с легкой насмешкой спросил Торик. «Скорее всего, дома сгорели или рухнули. Однако курганы-то стоят, — объяснил кузнец с таким видом, словно утешал ребенка. Торик пристально посмотрел на него, затем хлопнул мастера по плечу, не заметив враждебный взгляд Фондарелла. Тот не привык к подобному обращению. «Ты прав, кузнец, у тебя острый взгляд, и я готов копать, где ты скажешь. Меня больше интересуют маленькие курганы», — покачала головой Леса. «Их так много, может быть, их использовали как маленькие холды. И, конечно, в спешке много чего оставили». «Что ж, у нас достаточно и рук, и инструментов». Торик сделал два шага и остановился около сваленных в кучу кирок и лопат. Каждый может копать, где пожелает. Он взял лопату с длинной ручкой и бросил ее мастеру-кузнецу. Великан поломал ее, не сводя с южанина задумчивого взгляда. Перекинув через плечо другую лопату и волоча по земле две кирки, Торик зашагал к холмам, выбранным Фондареллом. «Если наш мастер прав, стоит ли распылять силы и копать тут?» – спросил свою подругу Флар, кивнув на небольшой курган. «То, что мы нашли в тех забытых древних залах Бенден-Вейра, было просто брошено нашими предками за ненадобностью. А здесь я чувствую, что под ним есть что-то интересное», – пробормотала Леса с горящими от любопытства глазами. «Я хочу увидеть, что там внутри». Она с такой решимостью направилась к холмикам, что Флар расхохотался. «Я в твоем распоряжении, сердце мое!» Он прикинул размеры кургана. «Если под ним действительно что-то сохранилось, то сооружение должно быть внушительным, не меньше вейров на пару драконов. Интересно, чего они там, для чего они его использовали?» «Мы поможем тебе, Леса», — сказала Шара, подтолкнув Джексона к куче инструментов. «Минолли, если ты не против, мы будем копать с другой стороны, вместе с Фларом», — решил Фнор. Нтон взвесил в руке кирку, затем лопату и покачал головой. «Что выбираешь ты, Никат?» Мастер-горняк огляделся вокруг, взгляд его скользнул по большим холмам, к которым направились Торик и Фондарелл. Потом он повернулся в сторону моря. «Думаю, наш добрый Фондарелл прав, но лучше будет распределить усилия. Давайте-ка попробуем вон там». Он показал на 6 небольших холмиков, расположенных по кругу. Работа была непривычной для всех, даже для Никата, начинавшего в молодости учеником на шахтах, и Фондарелла, который до сих пор частенько стоял у наковальни. Вскоре лицо и тело Джексона покрылось потом, но он трудился изо всех сил, смутно чувствуя, что за ним следят. Правда, в минуты краткого отдыха, когда он выпрямлял спину, опираясь на ручки, юноша не мог заметить, чтобы кто-нибудь уделял ему пристальное внимание. Тем не менее, ощущение взгляда в спину не покидало его. «За тобой следит здоровяк», – неожиданно предупредил Рут. Джексон искоса бросил взгляд в сторону большого кургана, где трудились Торик и мастер Фондарелл. Южанин действительно смотрел на него. Леса, ковырявшая землю рядом с Джексоном, внезапно застонала, воткнула лопату в неподатливую почву, пронизанную жесткими корнями травы, и чуть не плача посмотрела на покрасневшие, покрытые волдырями руки. «Давно мне не приходилось трудиться так тяжело», — со вздохом сказала она, посмотрела на другие группы и устало опустилась на траву. «Как бы нам ни хотелось сохранить в тайне эту находку, боюсь, придется набрать землекопов со спинами покрепче моей». Она подняла комок шевелящихся личинок и отбросила его в сторону, наблюдая, как белесые червячки начали быстро зарываться в сероватую почву. Леса просеяла меж пальцев сухую мелкую пыль. «Похоже на пепел. Никогда бы не подумала, что мне снова придется иметь дело с ним». Она повернулась к Джексону осунувшееся лицо. «Рассказывала ли я тебе, что когда твоя мать приехала в Руат, я чистила очаг?» «Нет», — ответил Джексон. Ее неожиданная откровенность удивила его. «Видишь ли, очень немногие люди говорили со мной о родителях». Глаза Лессы посуровели. «Теперь я сама дивлюсь, что сумела расправиться с Фексом. Он был очень честолюбив, как твой брат», — сказала она Шаре, бросив взгляд в сторону Торика. «Но кроме того, он совершал ошибки. Например, захват Руата», — произнес Джексон, уставившись в землю. Щеки его пылали. Леса внимательно посмотрела на него. «Это была его самая большая ошибка, но я исправила ее», — с удовлетворением произнесла она. Джексон снова вонзил лопату в землю, и она простонала. «О, Джексон, остановись! Мне не под силу угнаться за тобой. Да, тут нужны спины покрепче, хотя бы для раскопок моего кургана». Она бросила любовный взгляд на поросший травой холм, потом нахмурилась. «Кто знает, какова глубина верхнего слоя? Мы можем копать, а в итоге найдем пустую нору песчаной змеи». Джексон, чувствуя спиной взгляд Торика, продолжал работать, хотя плечи ломило от усталости, а ладони жгло, как после удара нити. Внезапно два фаера-шары взвелись в воздух пронзительно щебеча. Они опустились там, куда девушка только что вонзила лопату, и с поразительной энергией начали рыть землю. Их сильные передние лапки с острыми когтями впивались в почву, задние отбрасывали в сторону сухие комья. Пока Леса, Шара и Джексон стояли, застыв в изумлении, зверьки вырыли яму в руку глубиной. «Рут, ты нам не поможешь?» — крикнул Джексон. Белый дракон взмыл с теплой от солнечных лучей каменной плиты и через минуту опустился рядом с приятелем. В глазах у него сверкало любопытство. «Ты можешь рыть яму, Рут?» «Где? Здесь?» Рут ткнул носом в траву слева от фаеров, трудившихся с прежним старанием. «Где угодно, нам надо раскопать этот холм. Мы хотим посмотреть, что там под землей». Другие всадники, заметив, как Рут принялся за дело, тоже позвали своих драконов. Даже Рамота согласилась помочь, поддавшись на уговоры Лесты. «Невероятно!» – шепнула Шара Джексону. «Драконы роют землю». «А разве гордая Леса сочла эту работу недостойной? Но мы же люди, а они драконы!» Ее изумленный вид рассмешил Джексона. «Ты видела только ленивых стариков древних. Боюсь, у тебя сложилось предвзятое отношение к драконам». Он обнял девушку за талию и прижал к себе. Но она, бросив опасливый взгляд в сторону Торика, попыталась отстраниться. «Твой брат не смотрит сюда, если это тебя беспокоит». «Он-то не смотрит, но его фаера не спускает с нас глаз». Три огненные ящерки, королева и две бронзовые, лениво кружили над ними. «Ну и что? Я попрошу Робинтона, чтобы он переговорил с твоим братом. У Торика иные планы на мой счет. И я в них не вписываюсь?» — горько спросил Джексон, почувствовав внезапное раздражение. «Ты сам знаешь ответ». И поэтому ее голос прервался. «Что ж, мы любили друг друга, пока могли. Я, поверь, не желала бы себе иной судьбы. Но зачем ему вмешиваться? Разве мое положение...» Он схватил девушку за руку и удержал, когда она попыталась вырваться. «Он не слишком высокого мнения о молодых северянах, Джексон. Особенно теперь, после возни с младшими сыновьями лордов на протяжении трех оборотов». В голосе Шары звучало отчаяние. «Я знаю, ты не похож на них, но Торик...» «Я докажу Торику, чего я стою, не бойся». Джексон прижал ее пальцы к своим губам и вгляделся в глаза, страстно желая изгнать из них горе. «Я сделаю это. Лайтл и мастер Робинтон помогут мне. И, Шара, ты станешь госпожой в моем доме?» «Джексон, милый, ты же знаешь, если бы я могла... Пока это в моих силах, пока мы живы», — поправил ее Джексон, сжав ее руки с такой силой, что она вздрогнула. «Джексон, Шара!» — возбужденный крик Лесы прервал девушку на полуслове. Не разжимая рук, Джексон повернулся к госпоже Бендена. «Подойдите сюда!» Рамота наткнулась на что-то твердое, и это не камень. Джексон помог Шаре подняться по пологому склону на противоположную сторону кургана. К Лессе. Рамота, присев на задних лапах, с интересом выглядывала из-за спины своей всадницы на прорытую ей самой траншею. Спрыгнув вниз, юноша постучал краем лопаты по выступавшему из земли темному монолиту. Что-то массивное, но ни камень действительно не похоже. Он стукнул еще раз посильнее, и монолит отозвался глухим эхом. «Флар, подойди, мы что-то нашли!» «И мы тоже!» — донесся в ответ. Со всех сторон сбегались остальные землекопы, потные, засыпанные пылью. Осмотр обеих вырытых драконами траншей позволил установить, что монолиты сделаны из одинакового материала. Но панель в раскопке Флара отливала янтарным цветом. После жаркого обсуждения находки кузнец поднял руки, требуя тишины. «Надо вначале расчистить это сооружение. Как всегда, Фондарел был немногословен. «Я считаю, — резко заявил Торик, — что это нерациональная трата времени и сил. Этот курган самый маленький, закончим с ним и разроем холм мастера Никата, потом примемся за тот». Кузнец кивнул в сторону холма, над которым трудились они с Ториком. «Как? И все за один день?» — в тоне южанина послышалась насмешка. Фондарел окинул его холодным взглядом. «Сделаем, сколько сможем. За работу!» Джексон отметил, как мастер-кузнец разговаривает с Ториком. Спокойно, словно не замечая его шпилек. Воистину, достойный для подражания пример. Он отвернулся, скрыв усмешку.